Власов сидел в машине, поглядывая на часы. Прошло уже полчаса, как его бестолковые подчиненные вошли в подъезд, а от них до сих пор не было ни слуху, ни духу. Он вспомнил, как бездарно те действовали до сих пор, и решил, что нужно самому вмешаться в события. Известно же, что если хочешь, чтобы дело было сделано, делай его сам. Власов без проблем открыл кодовый замок, вошел в подъезд и прислушался. Снизу, из подвала, доносилось громкое пыхтение, словно там возилось какое-то большое животное. Сверху раздавались приглушенные голоса и звуки ударов. Власов пошел наверх. Определив источник звуков, он быстро поднялся на четвертый этаж и увидел открытую дверь. В прихожей стоял долговязый, с задумчивым видом счищая с воротника вермишель. «Где?» – лаконично осведомился Власов. «Там». Также лаконично ответил ему бандит, мотнув головой в сторону комнаты. В дверях комнаты стояла Елена, прижимая к груди дочь. За ее спиной с ошалелым лицом поднимался с пола второй боевик, тот, что пониже и посмышленнее. Власов вытащил из-за пазухи электрошокер и шагнул к Елене. Елена быстро взглянула на него и проскочила на кухню. Низкорослый бандит окончательно пришел в себя и побежал за ней. Елена сделала обманный маневр, передала девочку тете Соне и вытолкнула ее на лестницу. Сама же развернулась к бандитам, готовая противостоять любым превосходящим силам. Долговязый, желая искупить свои прежние неудачи, бросился ей навстречу, но зацепился ногой за вешалку и растянулся на пороге. Елена перешагнула через него и налетела на коротышку, ударила его в солнечное сплетение, затем в шею. Он покачнулся, но стоял на ногах. И в это время Власов, который оказался за спиной Елены, поднес к ее шее шокер и нажал на кнопку. Высоковольтный разряд ударил в шею. Елена без сознания упала на пол. Власов перевел дыхание. Правило «хочешь сделать дело, делай его сам» сработало и на этот раз. «Поднимите», – скомандовал он своей бестолковой парочке. Долговязый бросился исполнять приказ, но, как всегда, начал не с того конца и только с помощью напарника поднял Елену и потащил ее к выходу из квартиры. Выйдя на лестничную площадку, он вспомнил о дочери Елены.